Я решил, что здесь без суда не обойтись. Совершенно естественно, судебный процесс против клеветников я выиграл и в первой, и второй инстанциях. Более того, суд, запросив правительство, генпрокуратуру, МВД, ФСБ и убедившись в грубой фальсификации, осуществленной авторами материала, опубликованного в газете, которая, конечно, с своей стороны не могла представить суду никаких документов, определил штраф, наложенный на новое известие, в 200 тысяч рублей. С трудом эта сумма была получена и переведена Московскому детскому дому номер 5. Не скрою, я был рад. Пусть деньги олигарха послужат детям. Все делалось для того, чтобы создать в обществе мнение, что глава правительства ведет страну чуть ли не к 1937 году. Впрочем, об этом в некоторых проплаченных материалах СМИ говорилось прямо. Делался акцент на том, что я, дескать, сам был руководителем в прошлом одной из спецслужб, значит, тоже КГБшник. Таким путем хотели, с одной стороны, подготовить почву для моего устранения, а с другой — запугать. Вторая цель оказалась невыполнимой. Мы в правительстве неуклонно продолжали принимать меры против экономических преступлений. И строго по закону. Именно этого по-настоящему опасались те, кто возглавлял кампанию против меня. Именно это вызывало их истинный страх. Подлило масло в огонь расширенное заседание коллегии МВД России 15 января 1999 года. Тем более, что на этом заседании выступили руководители всех правоохранительных органов в пользу решительных действий против коррупционеров и преступников. Кто есть кто? Я не был знаком с Волошиным ни лично, ни заочно, до того, как Ельцин во время моего очередного доклада в январе 1999 года стал зачитывать замечания по экономической политике правительства. Чего там только не было. Упреки в том, что мы исходим в проекте бюджета на 1999 год из темпа инфляции в 30%, а не 100-120%. Ответил, что учет инфляции на уровне 100-120% означает полное бездействие правительства и Банка России в денежно-кредитной политике, а также одновременное стимулирование инфляционных ожиданий, что ускоряет рост инфляции. Упреки в том, что намеченная величина сбора налогов абсолютно нереальна. Ответил, что такая величина реальна, так мы исходим в проекте бюджета из фактических поступлений в конце 1998 года и некоторого повышения собираемости за счет увеличения платежей в хозяйственном обороте. Упреки в том, что в проект бюджета не закладывается в полном объеме погашения и обслуживания внешнего долга. Ответил, что этого нельзя делать, так как мы не можем исходить из возможности погашения всех 17,5 миллиардов долларов, поскольку эта сумма равна 80% доходов бюджета. Не привожу всех замечаний. Их было очень много, и, что характерно, они были нанизаны на идею. Правительство, дескать, пришло в противоречие с положениями бюджетного послания президента Федеральному собранию Российской Федерации на 1999 год. Мои возражения Ельцин выслушивал молча, тут же, не комментируя их, выдвигал следующие замечания по зачитываемому тексту. Борис Николаевич, автор этой критики либо не знает реальной обстановки, либо злопыхательски настроен в отношении правительства. Я даже не хочу знать его имени. Пожалуйста, дайте мне этот текст, и я в письменной форме отвечу на каждое из этих замечаний.